Лагерь разбили у подножия скал. Дорога к широкой площадке, окруженной утесами, хорошо просматривалась. Но Дерек все равно выставил часовых, наказав смотреть в оба. Ирга устроилась в отдалении с мешком трав, которые Генри попросила разобрать для чая. Вынув листик, потерла его между пальцами и принюхалась. После столкновения с волколаком ее преследовал запах псины, а стоило закрыть глаза, как она видела перед собой оскаленную пасть. Дерек отчитал ее как маленькую. Она подвергла неоправданному риску свою жизнь, которая для него была равнозначна короне. Светлые глаза лорда смотрели на нее холодными осколками льда. Куда только делся тот мужчина, что целовал ее вчера. Анеш, урвав момент, когда на них никто не смотрел, стиснул ее в объятиях так сильно, что ребра заболели, а потом ушел, не сказав ни слова. Сзади доносилось мерное журчание, успокаивая ее метущуюся душу. Узкий водопад стекал белыми нитями в озеро, синие, как глаза Лилейны. «Генриетта сказала, что это ты накладывала мне швы». Принцесса села на траву возле Ирги, которая перебирала мяту и шалфей, обрывая хорошие листья от черенков и отбрасывая подгнившие. «Она думает, у меня есть способности к целительству, как у лесных», — неохотно пояснила Ирга. «Ты как? Больно?» «Немного». Лилейна осторожно потрогала голову через тонкую шерстяную шапочку. «Генриетта дала мне выпить какой-то настойки, от которой боль притупилась. А еще, как видишь, потянула на разговоры. Выходит, я была у тебя в руках, беспомощная, и ты даже не обрезала мне волосы?» «Прятку пришлось выстричь», — ответила Ирга. «Иначе к ране было не подобраться». «Но почему ты мне не отомстила?» «Не знаю. Вообще-то я думала об этом», — призналась она. «Но у тебя такие красивые волосы. Мне их стало жаль». «Хотя Генриетта вычесала из них мешок мусора после того, как ты повалялась по оврагу». Лилейна хмыкнула, пригладила две тугие золотые косы, свешивающиеся из-под шапочки на грудь, и посмотрела в сторону озера. «Какой чудесный вид!» – протянула она. «Да, озеро такое чистое, и горы». «Я не об этом», – улыбнулась Лилейна уголками губ. И Ирга повернулась, проследив за ее взглядом. Мужчины, быстро снимая с себя одежду, заходили в холодную воду. Ирга моментально нашла смуглую фигуру Нэша, который стоял по колено в воде и больше не отрывала от него глаз. Он выдохнул, а потом нырнул, без всплеска. Черные волосы показались над водой. Нэш поплыл, рассекая синюю гладь грибками. Сделал круг по озеру. На берегу появился Сэм. Присев, потрогал кончиками пальцев воду. Правой рукой, плотно перевязанной у плеча, он старался не шевелить. Нэш что-то сказал ему, вышел на берег, отряхиваясь. И Ирга быстро отвернулась, чувствуя, как краснеет. А Лилейна, напротив, прищурила глаза, рассматривая его. «Котик очень хорош», — томно произнесла она. «Как думаешь, насколько тесная дружба связывает их с лордом?» «Они дружны с детства, как я поняла», — ответила Ирга, обрывая листочки для чая. «Наверное, привыкли делиться?» «Вряд ли. Дерек лорд, зачем ему чем-то делиться со слугой?» «Да». Вздохнув, Лилейна поднялась, возвышаясь над Иргой и глядя на нее сверху. «Я благодарна тебе, но это ничего не меняет. Мы все так же едем к дракону, которому нужна одна из нас. И это буду не я». «Посмотрим», — буркнула Ирга. Лилейна резко развернулась, и длинный подол платья разметал листья, которые Ирга складывала на серое полотно. В шатре принцессы зажгли походные лампы, и мягкий свет озарял золотую вышивку, которая местами порвалась и повисла растрепанной бахромой. Сэма усадили на раскладной стул принцессы, который опасно прогнулся под весом мужчины. «Боюсь, прежняя подвижность руки не вернется», – озабоченно сказала Генри, снимая повязку. «Слишком глубокие раны. Как думаешь, Ирга?» «Не знаю», – ответила та, поморщившись при виде крови. Она протерла плечо тряпкой, смоченной в вине, и Сэм охнул от боли. «Простите», – пробормотала Ирга. «Терпи, капитан», – добавила Генри. «Мало ли какая зараза могла попасть от клыков волколака. Скажи спасибо, что с нами лесная целительница». «Генри, перестань», – попросила Ирга. «Ты ведь не знаешь наверняка». Она нанесла на плечо Сэма толстый слой мази, что подсунула ей Генриетта, накрыла повязкой. «Давай, я перевяжу». Генри ловко обмотала чистой полоской ткани плечо капитана, не обращая внимания на его охи. «Готово. Пойдем, Ирга, там уже чай должен был вскипеть». Ирга последовала за женщиной, а принцесса встала с подушек и подошла к Сэму, который, опустив голову, сидел на стуле. Легкая испарина выступила у него на лбу, короткие волосы взмокли. Лилейна обвела пальцем повязку, прикрывавшую укус волколака, и Сэм, вздрогнув, поднял голову. Принцесса погладила здоровое плечо, очертила прорисованную налитую мышцу. «У тебя много шрамов», – заметила она, проводя кончиками пальцев по его спине. «Где ты их получил?» «Я воевал». «С лесными? Война ведь закончилась 20 лет назад». «Я был молод, но владел мечом». Он повернул голову, наблюдая за Лилейной. С двумя косами она выглядела совсем девчонкой. Длинное белое платье обрисовывало стройную фигуру. «Ты ненавидишь лесных?» «В той войне погибло много моих друзей», – задумчиво сказал Сэм. «Раньше я ненавидел всех диких. Добровольно нанялся в один из карательных отрядов, которые зачищали лес». «А теперь? Что ты чувствуешь теперь?» Она остановилась перед ним, погладила шрам, пересекающий бровь. «А теперь я понял, что ненависть не может наполнить жизнь смыслом», — сказал Сэм, глядя на принцессу. «В чем же смысл твоей жизни? В службе королю?» «Разве это плохо?» Принцесса помолчала, а потом наклонилась к нему, обняла за шею. «Ты спас меня сегодня», — прошептала она, и ее губы легонько коснулись его губ. «Ты храбрый солдат!» Он сглотнул, потянулся к Лилейне, но она, выпрямившись, отошла. «Служи мне, а не королю!» — сказала Лилейна. «Защищай, и я вознагражу тебя!» Он поднялся, шагнул к ней. «А теперь ступай!» — приказала принцесса, не оборачиваясь. «Отдыхай! Ты нужен мне сильным, Сэмми!» Нэш нашел Иргу у повозки, остановился. «Генри», — позвал он женщину, которая подавала девушке одеяло. «Я украду у тебя Иргу ненадолго». «Украл бы ты ее насовсем», — в сердцах выпалила та. «Да увез куда подальше». «Я не могу сбежать», — ответила Ирга. «Дерек казнит моего отца». «А что выбрал бы твой отец, как думаешь?» — рассердилась Генри. «Собственную честную смерть или чтоб его дочь сожрал дракон?» «Я не знаю», – пожала плечами Ирга. «Я ведь ему, оказывается, не родная». «Да великая мать, идите оба с глаз долой», – выругалась Генри, отвернувшись к одеялам. Нэш взял Иргу за руку и повел к водопаду. Ночь уже стояла на пороге. Сумерки задернули небо дымкой. Укрыли озеро одеялом тумана. Одинокая красная звездочка загорелась над горизонтом, поджидая луну. Нэш поднял выше факел, освещая едва намеченную тропинку. «Куда мы идем?» – спросила Ирга. «Я не хочу купаться. Вода, небось, ледяная. Как ты в ней не околел?» Обернувшись, Нэш улыбнулся. «А ты подсматривала?» «Нет». «Да», — это вышло случайно», — призналась она. Они подошли к каменистому обрыву. «Иди за мной», — сказал Нэш. «Можешь потом рассмотреть меня, если захочешь. А сейчас гляди под ноги». Ирга молча улыбнулась. Они спустились к водопаду. Нэш протянул факел вперед, и Ирга увидела, что за струями воды прячется пещера. Каталак взял ее за руку, крепко сжав ладонь. Шагнул вперед, и Ирга прыгнула следом. В пещере она тряхнула головой, провела пальцами по пряткам, на которые попали брызги. Осмотрелась и ахнула. «Нэш, это же...» «Древняя часовня диких», — сказал он, подсветив статую, вырубленную в скале. Ручейки сбегали по лицу женщины, на котором время и вода выточили тонкие желобки. Капли срывались на каменные плечи, текли по складкам платья и наполняли чашу, а из нее вода выплескивалась на пол, спеша в озеро. Два крупных изумруда сверкали в каменных глазницах богини. «Она такая красивая!» — восхитилась Ирга. Нэш установил факел, воткнул его между камней, подошел ближе, глядя на изваяние. «Как ты ее нашел?» Повернувшись к Нэшу, Ирга пытливо уставилась в его лицо. «Я знал, что она здесь», — признался он. «Одно из немногих воспоминаний, сохранившихся с детства. У каталаков был такой ритуал. Ребенка приводили к богине, а она брала его под защиту, а он обещал служить ей. Лесные считали великую мать своей прародительницей. По легенде, когда она поссорилась с отцом Солнцем, то спустилась на огненной колеснице на землю, где утешилась в объятиях местного красавца. Она провела с ним целый год и ушла, оставив ему дочь, первую королеву лесного народа. А как произошли каталаки? По-видимому, коты, что везут колесницу матери, тоже времени зря не теряли, усмехнулся Нэш. «Я вот думаю, может, меня поэтому так тянет к тебе, Ирга? Ты последняя лесная, далекая дочь богини, а я каталак, ее верный слуга». «А тебя ко мне тянет?» — тихо спросила Ирга. «Просто крышу рвет», — признался Нэш, оказавшись совсем рядом. Он прижал ее к себе. Запустил пальцы в короткие рыжие волосы, лаская затылок. И Ирга, тихонько вздохнув, запрокинула голову, подставляя губы для поцелуя. «Нэш!» Голос Дерека прозвучал глухо, приглушенный журчанием водопада. Нэш быстро поцеловал Иргу и подошел к краю пещеры. «Я здесь!» Он протянул Дереку руку. Тот перепрыгнул через водопад, не воспользовавшись помощью. Факел в его руке зло зашипел от попавших на него брызг. Тени в пещере раздвоились, заплясали на стенах черными горгульями, навеяв воспоминания о замке Гровера. «Что вы тут делаете?» — сухо спросил лорд, но, заметив статую, ахнул. «Великая мать!» «Богиня диких», — сказал Нэш. «Я решил показать ее Ирге. Знаешь, Дерек, если наша теория верна, и у полукровок, родившихся от дикой и королевской крови, способности проявляются ярче, то Иргу можно считать воплощением богини. Ведь лесной народ произошел от нее». «Это сказки», — отмахнулся Дерек. «Я пока не заметил у Ирги никаких сверхспособностей, кроме одной. Твой кот, кажется, пробуждается в ее присутствии. Хотя вот еще Генри только что пыталась меня убедить, что из-за нее молоко в припасах не скисает». «Свежее?» Нэш непроизвольно облизнулся. «Да. И знаешь, что забавно, Нэш? Я предпочитаю белое вино, но Генри взяла в поездку красное. Собирались в попыхах. Пожал тот плечами. Ну, о молоке для котика она не забыла. Раздраженно заметил лорд. Как это у тебя выходит, а? Ты слуга, но все хотят тебе угодить. Тебя любят, к тебе тянутся. Он взмахнул факелом, и Ирга отшатнулась, спрятавшись за Нэша. От меня зависит твоя жизнь, Ирга. Но ты идешь сюда с Нэшем вместо того, чтобы искать моего расположения. Дерек, перебил его Нэш. И так было всегда, с детства. Моя собственная мать любила тебя больше, чем меня. Это не так, ты знаешь, возразил он. Она отдала меня. Она отправила тебя к отцу, потому что хотела, чтобы он сделал тебя лордом и наследником. Так и вышло. Он сделал меня наследником, потому что она попросила. Ты не можешь быть в этом уверен. Он видел, как ты растешь, и понял, что ты будешь достойным лордом. И твоя мать в тебя верила. Но тебя она любила просто так. Да потому что с меня нечего взять, воскликнул Нэш. Может, я бы хотел, чтобы в меня верили, чтобы ждали от меня чего-то выдающегося. Ты будешь королем, а я так и останусь недочеловеком. Я приблизил тебя, ты мой друг. Тебе этого мало? Тебе самому ведь мало быть лордом. Нужна корона. Они стояли друг напротив друга, сердитые, распаленные спором. И Ирга вышла из-за спины Нэша. «Я, пожалуй, пойду», — робко сказала она. «В мой шатер», — приказал Дерек, не глядя на нее. Нэш оскалился. Белые клыки сверкнули в свете факелов. Черные волосы встали дыбом. «Но, милорд», — возразила Ирга. «Я не причиню тебе вреда», — сказал он. «Хочу кое-что проверить».